И еще одна совсем короткая глава из «Супер Кан» Джеймса Балларда. «Новый фольклор». Прислоненный к подушке компакт-дисплеер голосил Сурабая Джонни Курта Вайля. Джейн бродила по спальне. Жутковатая фигура в покрытом блестками малиновом мини-платье и туфлях на высоких плоских каблуках. Над ее лбом поднимался покрытый лаком пук курчавых черных волос, некое ностальгическое подобие панковского гребня, из-под которого смотрели накрашенные глаза. Мазок помады на губах напоминал открытую рану. Восхищаясь ее запасом жизненных сил и куражом, я нашел себе место и присел среди разбросанного нижнего белья. Лицо ее от утомления и петедина огрубело, ей можно было дать лет на 10 больше, чем той молодой женщине, которая привезла меня в Канн. «Джейн, мне нравится, как ты одета. Прекрасно выглядишь, я бы сказал, по-декадентски, если бы это выражение не было таким старомодным. Вульгарно!» Она вильнула бедром и поднесла к моим глазам пальцы с пунцового цвета ногтями. «Мисс Веймар 27-го года!» «Делажам понравится. Ты с ними идешь?» «Жизнь полна развлечений». Она принялась подпрыгивать и вертеть задницей и споткнулась о пару высоких сапог. «Черт, в этой комнате слишком много ног! Где мой джин?» «У телефона». На прикроватном столике стоял полный стакан. «Оставь лучше на потом». «Врач здесь я». Ее качнуло, и она улыбнулась, словно узнав меня в другом углу шумной комнаты. «Не волнуйся, Пол. Вместительность человеческого тела по отношению к болеутоляющим практически безгранична». «И сильно у тебя болит?» «Вообще не болит. Замечательно, правда? Доктор Джейн на страже». «Я надеюсь, за рулем будет сидеть не доктор Джейн. Куда они хотят тебя везти?» «На обед в каком-то жутко фешенебельном местечке. Они будут делать вид, что я шлюшка, которую они подобрали на улице. Потом будет костюмированная вечеринка на открытом воздухе. А ты там будешь присутствовать в качестве...» «Догадайся». Она принялась изображать обольстительницу. Уселась ко мне на колени и увильнула, как только я попытался ее обнять. На моих ладонях только и осталось, что головокружительное прикосновение шелка и тела. «Ну и как прошла закладка первого камня?» «Впечатляюще! Собралась вся верхушка. Самолет, тащивший зеленое знамя, сбросил на нас маленькую бомбу». «Как смешно. И как грустно. Эдем Олимпию ничто не сможет остановить. Уайльдер, наверное, был зол как черт. Ему это немного испортило настроение. Фаза освоения Дикого Запада закончилась. Жизнь здесь станет гораздо спокойнее. Может, у тебя тогда появится возможность взять отпуск подольше?» «Пол!» Джейн бросила на меня взгляд в зеркало сочувственный, но чужой, словно мать, смотрящая на умственно неполноценного ребенка. «Вернуться в Лондон? Зачем? Чтобы работать в каком-нибудь оздоровительном центре в Клапане?» «Ну зачем же так? Мы снова будем вместе. Я нужна здесь. Проект расширяется». «Прекрасно. Но ты им нужна для других вещей». «Каких?» Джейн выключила плеер. «Продавать украденные лекарства? Делать обрезание женам богатых суданцев?» «С такими вещами они не связываются, они гораздо утонченнее». «Пол, когда речь идет о наркотиках и сексе, всю утонченность как рукой снимает». Она подошла ко мне и прижала ладони к моим щекам. «Ты здесь засиделся. Возьми с собой в Лондон Францесс. Теперь наступил мой черед летать». Я смотрел, как она роется в ящике, как вытаскивает самую свою олиповатую сумочку. Перед уходом она энергично обняла меня. Я поморщился от такого фальшивого проявления любви, а она посмотрела на меня с неожиданным участием. «Пол, у тебя коленка опять побаливает. Начни снова принимать лекарства. Ты, когда принимал, был веселее». «В том-то все и дело». «Ты сегодня встречаешься с Францессом?» «Мы обедаем в Тету. Есть хорошие новости, нужно отпраздновать». «Передай ей привет и возьми мою машину. Жаль Ягуара. Повсюду эти граффити. Ален считает, что в Эдем Олимпию стали проникать не те люди». Позднее в Пежо на шоссе РН-7 по пути в Вильнёв-Лубе я, прислушиваясь к отзвукам голоса Лотта Леньи, у меня в ушах вспомнил совет Джейн. Францесс, парень, или без нее, но скоро я вернусь в Лондон. Когда Эдем-2 покроет своими парками и искусственными озерами долину Вар, будущее станет более прозаичным. Свертывание лечебной программы Пенроуза означало поражение для него и победу для окружающего мира, в котором процветают неотвратимая реальность подковерных интриг и персональных директорских туалетов относительности положения и успеха. После долгого дня в Эдеме-2 сама идея психопатии покажется причудливой, почти фольклорной.